Глава шестая. Тишина была недолгой. Магия плетений сработала, и пяточки ребенка затянуло внутрь матери. В следующее мгновение тело роженицы дернулось. Женщину затрясло в судорогах. Я отпрянула, потому что никогда не видела ничего подобного. В учебниках по магии не вдавались подробности. Вся процедура была описана сухим научным языком. Про судороги было написано добрых две страницы. Но, видимо, издатели не слышали про наглядное изображение. Теперь-то я видела все воочию. На самом деле, настоящая жизнь была здесь, рядом с пациентами, за пределами академии, среди обычных людей. Даже в больнице под руководством Эль Мамуна все было иначе. Он всегда подстраховывал, часто выручал, и мне казалось, что моя практика просто идеальна. Оказывается, мне не хватало другого. Твердости настоять на своем и свободы в действиях. Методы моего наставника были слишком лояльными. Или это касалось только меня? «Держи ее, Мия! Сейчас будет переворот!» Я схватила роженицу за ноги и увидела, как тело леди Норден выгнулось. Она застонала не своим голосом. «Что это такое?» — крикнула Мия и, отбросив полотенце в сторону, схватила женщину за руки. Навалившись на нее, держала, пока приступ не пройдет. «Это магия!» — прошептала я. Ребенок переворачивается внутри матери. «Почему приступ не проходит?» Выбившись из сил, спросила Мия. «Я не знаю». Перед моими глазами было мутно. Плетение третьего уровня вытягивало последние силы. «Мы не справимся. Беги за помощью, Мия! Живо!» «Поняла», — вскинулась девушка и, выпустив руки роженицы, спрыгнула с кровати и побежала из покоев хозяйки замка. Как только она исчезла из виду, Алинда Норден опустилась на мокрые от пота и крови простыни и застонала. Приступ прошел так же внезапно, как и начался. Роженица открыла глаза и взглянула на меня. «Подойди ко мне», — одними губами прошептала измученная женщина и протянула вялую руку с тонкими пальцами. Я обошла кровать, держась за край, чтобы не упасть, и присела рядом. Взяла руку Алинды и сжала ее. Сила там была, и ее было много. Почувствовав жар, исходящий от ее пальцев, я поверила, что женщина справится. Метка истины мерцала и давала ей силы. «Я здесь, рядом!» «Спаси моего ребенка, умоляю!» Алинда чуть приподняла голову, и я увидела глаза, наполненные слезами. «Я постараюсь. Сделаю все, что знаю и умею». Я сжала руку и погладила ее по запутавшимся волосам. Роженица была слабой, но внутри горел огонь. Лишь бы он не погас. Лишь бы успеть. Он готов к жизни. А я готова. Сморщилась Алинда от приступа боли и в следующую секунду закричала. Я держала ее, пока длились схватки, а потом почувствовала, что ребенок выходит. Оставив женщину на секунду, я рванулась к подножию кровати и увидела в промежности только что появившуюся головку малыша с черными волосиками, испачканными кровью. Придерживая головку, я посмотрела на Алинду и кивнула. «Давай, милая, постарайся. Делай глубокий вдох и тужься так сильно, как можешь. Твой малыш уже здесь. Осталось полшажочка, и ты увидишь свою радость. Готова?» Алинда кивнула из последних сил и сильно потужилась, сдерживая крик. Через секунду новорожденный лежал у ног матери и не двигался. Ему была необходима помощь, чтобы начать дышать, ведь он еще никогда в жизни не дышал настоящим воздухом. Разрезав магическим плетением пуповину, я взяла кроху на руки и тихонько шлепнула его по попе. Комнату огласил звонкий крик здорового ребенка. «Алинда, смотри, какая у меня девочка!» Улыбнулась я и смахнула слезы радости. «Девочка?» — раздался позади недовольный мужской возглас. Я оглянулась и увидела в дверях лорда Нордена. Из-под нахмуренных бровей его глаза сверкали молниями, желваки ходили на скулах, делая лицо еще более устрашающим. Размяв шею, он бросил мою сумку с инструментами на пол и скрестил руки. «Да, очень красивая и здоровая девочка», — улыбнулась я искренне. Любовь и счастье переполняло меня. Так случалось всегда, когда я принимала роды и вручала ребенка мамочке. Подойдя к Алинде, вдруг поняла, что с роженицей что-то не так. «Алинда, вы слышите меня?» — потрепала я ее по руке. Та не реагировала. «Что там происходит?» — рявкнул лорд и сделал шаг к кровати. «Я не знаю», — упавшим голосом произнесла я, повернувшись к мужчине, и вручила ему ребенка. «Держите свою дочь. Вы не видели Мию?» Я села рядом с Алиндой и взяла ее руку. Пульс не прощупывался. Метка истины исчезала. «Не может этого быть. Она что, умирает?» «Нет, нет, нет!» Какая-то тощая бегала по коридору, зовя на помощь. Да вот только все акушерки ушли вниз, потому что вы их прогнали. Не слушая его, я приложила пальцы к шее, надеясь нащупать пульс около артерии, но безрезультатно. «Она умерла», — прошептала я и повернулась к лорду. «Что?» — зашипел Норден. «Что ты несешь, пигалица? Этого просто не может быть!» Лорд положил ребенка и, отодвинув меня, сел рядом с женой. Взял ее за руку и первым делом посмотрел на запястье. От метки истины оставалось лишь слабое свечение, которое, вспыхнув последний раз, навсегда исчезло. «Нет! Алинда! Нет!» Он обхватил ее голову и посмотрел в глаза. Прижался головой к груди жены и послушал сердце. «Алинда! Ты не можешь со мной так поступить! Не можешь!» Я стояла, дрожа всем телом, заламывая руки, и чувствовала, как слезы бегут без остановки. Что я могла сейчас сказать? Лишь слова сочувствия. Подойдя к лорду, положила руку ему на плечо и проговорила. «Я сочувствую вашему горю». «Что?» — рявкнул Норден и резко повернулся ко мне. Глаза его наливались кровью, а черный зрачок медленно превращался в вертикальный. Драконья чешуя пробивалась через кожу, а я не на шутку испугалась. Отбросив мою руку со своего плеча, он поднялся и с силой толкнул меня так, что я упала на пол. «Ты убила мою истинную, поганка! И теперь я убью тебя!» Он поднялся и пошел на меня.